Южнокорейские власти все еще игнорируют единодушные требования внутренней и мировой общественности о репатриации насильственно задержанных в Южной Корее наших гражданок, заявил 10 августа представитель Корейского чрезвычайного комитета по спасению жертв насильственного похищения. На днях они строят очередные заговоры в попытках не вернуть наших девушек. Напомним, 12 наших девушек было похищено в апреле минувшего года за рубежом агентами спецслужбы Южной Кореи. А в эти дни южнокорейские власти хотят организовать насильственное бракосочетание, которое, по их словам, покажет, что наши девушки остались в Южной Корее по собственному желанию и живут стабильной жизнью. Это свидетельствует о том, что нынешние южнокорейские власти покровительствуют аморальному злодеянию, совершенному в годы правления Пак Кын Хе. Факт показывает, что южнокорейские власти говорят о какой-то нормализации межкорейских отношений и гуманизме лишь для того, чтобы обмануть внутреннюю и мировую общественность. Поступки южнокорейских властей, пытающихся злоупотребить бракосочетанием самым большим событием в жизни человека, в неблагонадежных политических целях, в игнорировании страданий родителей, с нетерпением ждущих возвращения своих любимых дочерей, ничуть не отличаются от злодеяний Пак Кын Хе и ее окружения, которые среди бела дня похитили наших девушек. Еще раз ясно заявляем, что до безоговорочной репатриации гражданки Ким Ён Хи и 12 наших девушек ни в коем случае речь не может быть о каком-либо гуманитарном сотрудничестве, уже не говоря о встрече разрушенных семей и родственников севера и юга. Южнокорейским властям следует скорее вернуть наших девушек к их родственникам, если желают урегулирования гуманитарных вопросов в межкорейских отношениях, а не прибегать к глупым интригам, вызывающим собственную беду.